И крестьяне покидали насиженные места, спасались в пустынных диких степях и у казаков в Запорожской сечи. С последнего заседания Сигизмунд Август вернулся совсем обессиленный. Придворные дамы в изящных нарядах с высокими кружевными воротниками вымыли ему руки и лицо прохладной душистой водой и принесли кубок с красным, как кровь, бургундским. Король отхлебнул вина и немного оживился. «Что будем сегодня делать, мои прекрасные пани?» — сказал он, взяв за пухлую руку свою любимицу пани Алоизу. «Может быть, вы отдохнете, ваше величество, и будем играть в жмурки?» Но игра не состоялась, королю пришлось принять папского посла кардинала Комендони. Кардинал торжественно поздравил Сигизмунда с объединением польской короны и литовского княжества, а затем стал тонко поучать его, указывая на недостатки в правлении, на ослабевшую в Польше римскую церковь, на падение нрава в государстве. В конце своих наставлений он обрушился на польских вельмож. «Они совсем не похожи на своих предков, ваше величество», — говорил он, вздыхая. «Не на пирах за столом предки нынешних сенаторов расширяли границы государства, а подвигами воинскими, сидя на конях. Они спорили не о том, кто больше выпьет вина, а о том, кто превзойдет других на поле брани». Король слушал и не слушал, еле сдерживая зевоту. Глава 17. Руль кораблю дорогу правит. Ивану Михайловичу Висковатому не спалось. Конец июня в Москве был жарким. От утра и до вечера над городом висело густое облако пыли, поднятое колесами повозок и лошадиными копытами. По ночам дышать было нечем, многие, спасаясь от духоты, спали в садах под открытым небом. Ворочаясь в жаркой постели, Иван Михайлович не мог уснуть. Его терзали беспокойные мысли о судьбах русского государства. Ослабленная внутренними раздорами, Москва все меньше и меньше сил могла противопоставить окружавшим ее врагам. Устрашала попытка польского правительства объединить Польшу и Литву в единое государство. «Жегемонт рвется к Новгороду», — думал Висковатый, — «Ливония, затем Новгород. Король хочет отрезать Россию от западных стран и заставить ее снова вариться в собственном соку». Неясные предчувствия сжимали сердце, что-то должно произойти. Обдумав все, дьяк решил, что продолжать Ливонскую войну опасно и бесполезно. «Швеция из врага стала другом Польши», — думал он. «Дания вот-вот заключит мир со Швецией». Единственным козырем оставался принц Магнус, брат датского короля. С ним велись переговоры. Если Магнус согласится стать королем Ливонии и подручником царя Ивана, отношения с Данией останутся по-прежнему хорошие. Если нет, Дания присоединится к морским державам, препятствующим Нарвскому плаванию. В этом случае война будет тяжела и неблагоприятна для России. Я уверен, Магнус согласится, — думал Висковатый. В кармане у него нет ни копейки. Иван Михайлович встал с постели, распахнул окно, налил из кувшина квасу, выпил, прошелся взад и вперед по комнате. И как назло, продолжал он размышлять, на юге сгустились грозовые тучи. Чем кончится турецкий поход на Астрахань, знает один бог. Султан Селим расчищает себе путь в Персию. Только смерть короля Жегемонда сможет развязать нам руки. Ах, если бы так случилось! Из Польши сообщали много раз о близкой его кончине. Но ведь он может жить еще много лет. Промаявшись в тревожных мыслях всю ночь, канцлер встал еще до восхода солнца и, одевшись, потребовал коня. Вместе с верным слугой Митяем они спустились с пригорка к низкому песчаному берегу реки Москвы. Иван Михайлович смыл липкий пот, освежился в прозрачной прохладной воде. Через час Висковатый был в Кремле у дверей своего приказа, высокого бревенчатого дома, стоявшего напротив царского дворца. Государя в Москве не было, он жил в Александровой слободе, и дьяк чувствовал себя свободнее. Когда царь находился в Москве, бояре и думные дьяки съезжались во дворец сразу же по восходу солнца. Во дворце вельможи часами дожидались приемной царского вызова. К обедне шли вместе с государем и только из церкви возвращались домой. С первым ударом церковных колоколов к вечерне все снова собирались в государевых палатах и оставались там еще часа два или три. Другими словами, времени на работу оставалось мало, приходилось задерживаться в приказах допоздна.